Двое или трое видели, как Ясуэ упала, однако сначала не придали этому значения, думая, что она сейчас поднимется. Но в подобных случаях охватывает некое предчувствие. И теперь, ничего еще не зная, люди, спешащие на помощь Ясуэ, чувствовали, что дело неладно. Ясуэ перенесли на берег и уложили на горячий песок. Глаза ее были широко раскрыты, зубы крепко стиснуты. Казалось, она, не отрываясь, смотрит на что-то очень страшное. Один из мужчин попытался нащупать пульс. Пульса не было. Кто-то предположил, что женщина в глубоком обмороке. Один из толпы узнал Ясуэ и воскликнул: «Эта женщина живет в Эракусо!» Решили послать за администратором гостиницы. Эта миссия досталась одному из местных мальчишек, и, боясь, как бы его не опередили, подросток понесся по песку к гостинице с невероятной быстротой. Появился администратор. Это был мужчина лет 40 в белых шортах и белой же мятой майке, подхваченной широким шерстяным поясом. Администратор заявил, что прежде чем оказывать помощь пострадавшей, ее нужно перенести в гостиницу. Кто-то пытался возражать, но двое парней уже подхватили тело и потащили его вперед. Там, где лежала Ясуэ, на песке осталась влажная вмятина. Кацуо хныча заковылял следом. Его тут же кто-то поднял и посадил на плечи. Послеобеденный сон Томоко был прерван. Опытный в обращении с постояльцами администратор легонько тронул ее за плечо. «А?» — спросила Томоко. «Тут такое дело. Дама, которую зовут Ясуэ-сан». «Что с ней?» «Ее приводят в чувство. За доктором уже послали». Томоко вскочила с постели и вместе с администратором поспешно вышла из номера. Ясуэ лежала в углу сада, на траве, рядом с качелями. На ней, оседлав неподвижное тело, восседал голый мужчина, пытался сделать искусственное дыхание. Тут же в нескольких шагах была наскоро навалена груда ящиков из-под мандаринов и ворох соломы. Еще двое мужчин пытались развести костер. Огонь никак не желал разгораться, только дым валил. Ящики и солома не успели просохнуть после вчерашнего ливня. Иногда, когда дым тянулся к лицу лежащей Ясуэ, еще один доброволец отгонял его веером. От рывков подбородок Ясуэ то поднимался, то опускался, и всем казалось, что она уже дышит. По дочерна загорелой спине спасателя, пятнистые от просеянных сквозь листву лучей, стекали струйки пота. Раскинутые на траве белые ноги Ясуэ были мертвенно-бледными и неестественно толстыми. Ноги оставались равнодушными к отчаянной борьбе, в которой участвовала верхняя половина тела. Томоко опустилась на землю. «Ясуэ! Ясуэ!» — взывала она. Потом, заливая слезами, быстро и невнятно запричитала. «Ой, неужели ее не спасут? Что же это такое? Да что я мужу скажу?» Вдруг Томоко резко обернулась. «А дети?» — спросила она. Стоящий поблизости немолодой рыбак обнял за плечи испуганно надувшего губки Кацуо. «Гляди, вон твоя мама!» Увидев сына, Томоко пробормотала. «Приглядите за ними, пожалуйста». Пришел врач и тоже стал делать искусственное дыхание. Костер, наконец, разгорелся, лицо Томоко раскраснелось от жара, и она ни о чем уже не помнила. По лбу Ясуэ полз муравей. Томоко раздавила его пальцем и смахнула. Потом появился еще один. Он прополз по колеблемым ветерком волосам, вскарабкался на ухо. Томоко раздавила и этого. У нее появилось дело давить муравьев. 4 часа продолжались попытки оживить тело. Лишь когда признаки посмертного окоченения стали несомненны, врач сдался. Тело накрыли простыней и отнесли на 2-й этаж. Уже стемнело, и один из добровольных помощников, оставшийся неудел, взбежал по лестнице и зажег в комнате свет. Томоко совсем выбилась из сил. Ею овладела бездумная, не лишенная приятности апатия. Горя она не чувствовала. Вспомнив о малышах, Томоко спросила: «А где дети?» «Вроде в гостиной, с ними Генгу играет», — ответили ей. «Все трое там?» «Этого я не знаю». Люди стали переглядываться. Протиснувшись сквозь них, Томоко сбежала вниз по лестнице.

Она перенесла такое горе, что имеет право на любые, самые невероятные привилегии, а вместо этого должна просить прощения у свекрови. Нет, и собой Тамока была крайне недовольна. Не в силах справиться с раздражением, от которого, как от экземы, огнем горело все тело, Тамока бежала искать утешение к матери. И невдомек было бедняжке, что в отчаянии ее приводит скудость и несовершенство человеческих чувств вообще. Действительно, абсурд. Один человек погиб или 10, слезы все льют одинаково. Могут ли слезы служить мерилом чувства? И какого? Какой видится она Тамока другим? И в еще большее отчаяние приходила она, когда пыталась заглянуть в собственную душу и видела там лишь мрак и неопределенность. Тамоку поражало, почему она до сих пор жива. Часами стоит в трауре, в самую жару, и хоть бы что, даже в обморок не падает. Иногда подкатывала дурнота, но каждый раз выручала острое, невыразимое словами чувство. Страх смерти. «Оказывается, я сильнее, чем думала», — сказала она, прижимаясь заплаканным лицом к матери. Вдруг Тамоку пришло в голову, что ей совершенно не жаль умершую Ясуэ. Она была слишком мягкосердечна, чтобы испытывать ненависть к покойной, но если нечто схожее с ненавистью и оставило свой след в ее душе, причиной тому стали злосчастные 4 часа, в течение которых Тамоку думала только об умершей заловке, начисто забыв о собственных детях. Ее злило, когда Масару в разговоре с родителями плакал, жалея горемычную сестру, так и умершую старой девой. «Неужели какая-то там сестра для него так же важна, как собственные дети?» – думала Тамоку. Она постоянно пребывала в напряжении. Даже после бессонной ночи, проведенной возле покойных перед кремацией, Тамоку не смогла уснуть. И ничего, даже голова не болела. Наоборот, мысли были ясными и трезвыми. Знакомые, беспрестанно наведывавшиеся с соболезнованиями, все спрашивали о самочувствии Тамоку. И один раз она, не выдержав, отрезала: «Оставьте, ради бога, мое самочувствие в покое. Жива я или умерла, какая теперь разница?» Однако она больше не помышляла о самоубийстве, и боязнь лишиться рассудка тоже ее оставила. У нее была весьма веская причина продолжать жить дальше – ради Кацуо. Но иногда, глядя, как очередная гостья, одетая в траур, читает маленькому Кацуо детскую книжку, и радуясь тому, что не ушла из жизни в самые первые страшные часы, Тамоку неожиданно ловила себя на мысли: «А что, если просто у нее не хватило мужества, не хватило любви?» В такие вечера, положив голову на грудь мужа, она смотрела остановившимися, пустыми, как у кролика, глазами на пол, на пятно света от торшера, и жалобно повторяла: «Во всем виновата я. Моя безответственность. Я вообще не имела права поручать Ясуэ-сан заботу о своих детях». Голос Тамоко был лишен выражения, словно она взывала к пустынным горам, которые могли ответить ей только эхом. Масару понимал, что означают эти приступы самообвинений. Жене хотелось, чтобы на нее обрушилась какая-нибудь кара. Она, можно сказать, жаждала этой кары. После поминок, ознаменовавших 2-недельный срок несчастья, жизнь семьи начала входить в нормальное русло. Многие предлагали супругам взять с собой ребенка и уехать куда-нибудь на курорт, отдохнуть и забыться. Но Тамока одинаково боялась и моря, и гор, и горячих источников. Она не могла забыть поговорку: «Беда не приходит одна». Как-то вечером, уже в конце лета, Тамока вдвоем с Кацу отправилась на Гинзу. Она условилась встретиться с Масару после работы и сходить куда-нибудь вместе поужинать. Кацу уже успел привыкнуть, что ему ни в чем нет отказа. Папа и мама вдруг стали такие ласковые, что даже страшно делалось. И обращались с ним теперь так, словно он был хрупкой стеклянной игрушкой, а уж когда надо было переходить улицу, тут мама просто с ума сходила. Подхватит Кацу на руки и со всех ног перебегает дорогу, враждебно озираясь на застывшие перед светофором машины. В глаза Тамоку бросились купальники, еще выставленные в витрине магазина. И она вздрогнула. На одном из манекенов был зеленый купальник, очень похожий на тот, который купила себе Ясуэ. Тамока отвела глаза и поспешила пройти мимо. Потом уже она все пыталась вспомнить, была у манекена голова или нет. То ей казалось, что не было, то вдруг мерещилось мертвое лицо Ясуэ. Глаза закрыты, мокрые волосы спутались. Теперь в каждом манекене Тамоко чудился утопленник. «Поскорее бы лето кончилось», — подумала она. В самом звучании этого слова ей слышалось смрадное дыхание смерти. И сияние лета тоже казалось ей смрадным. Еще оставалось время, и Тамоко зашла в универмаг. До закрытия было минут 30-40. Кацо потребовал пойти в отдел игрушек, и они поднялись на третий этаж. Мимо секции детских купальников Тамоко протащила сына чуть не бегом. Мамаши азартно копались в груди выставленных на распродажу плавок. Одна вертела в руках синие купальные трусики, потом подняла их повыше, чтобы вечернее солнце через окно осветило товар получше. Ярко вспыхнула металлическая пряжка. «Не терпится ей саван для своего сыночка подобрать», — подумала Тамоко. Кацо получил свои кубики и пожелал подняться на крышу универмага. Наверху, на игровой площадке, было прохладно. С моря дул свежий ветер, шевеля края тента. Сквозь решетку ограждения виднелся раскинувшийся внизу город. Мост Катидоки, верфи Цукисима, торговые суда в заливе. Кацо выдернул ручонку из материнской ладони и подошел к клетке с обезьяной. Тамоко, не теряя бдительности, встала за спиной сына. От обезьянника страшно несло. Ветер дул с той стороны, что ли. Наморщив лоб, обезьяна с задумчивым видом разглядывала мать и ребенка. Придерживая одной рукой зад, перебралась на другую ветвь. Сморщенная старческая мордочка отвернулась, и Тамоко увидела маленькое грязное, все в красных прожилках ухо. Никогда еще она не рассматривала животных так внимательно. Неподалеку от клетки был небольшой бассейн с фонтанчиком посередине. Фонтанчик не работал. На выложенных кирпичом бортиках бассейна стояли катки с деревцами, а между ними, того и гляди упадет, ковылял малыш примерно одного возраста с Кацу. Взрослых поблизости не было. «Ну же, упади! Свались в бассейн и утони!» — страстно взмолилась вдруг Тамоко, жадно следя за неуверенными шажками ребенка. Но мальчик не падал. Он обошел весь бассейн, потом заметил, как внимательно смотрит на него незнакомая тетя, и улыбнулся ей, гордый своей смелостью. Тамоко не улыбнулась ему в ответ. Ей почудилось, что мальчик над ней издевается. Дернув Кацу за руку, она зашагала к выходу. За ужином Тамоко долго молчала, а потом сказала мужу. «А вид у тебя ничего, довольный. Что-то не похоже, чтоб ты сильно переживал». Масару поперхнулся и оглянулся на соседние столики. «Ты что, не понимаешь? Я же ради тебя стараюсь. Тебя хочу подбодрить». «Можешь так уж сильно не стараться». «Не будь эгоисткой. Подумай о том, как все это действует на малыша». «Все равно. Какая из меня мать?» Ужин был испорчен. Отчаяние, в котором постоянно пребывала жена, начинало угнетать Масару. У мужчины, помимо дома, есть еще и работа. Она помогает отвлечься. Тамоко уже не ведала других забот, кроме своего несчастья. Каждый вечер, приходя с работы, Масару был вынужден выслушивать одни и те же однообразные жалобы. Теперь он старался приходить домой попозже. Тамоко позвала горничную, которая прежде служила у них, и отдала ей все игрушки Киё и Кейко. У той были дети такого же возраста. Однажды Тамоко проснулась утром позже обычного. На другом краю широкой кровати, свернувшись калачиком, спал муж, вернувшийся накануне поздно и в подпитии. В спальне еще не выветрился кислый запах спиртного. Масару перевернулся на другой бок, пружины застонали. Теперь, когда из троих детей остался один Кацу, Тамоко укладывала его на втором этаже в их супружеской спальне, хоть и знала, что это неправильно. Сейчас, сквозь две белых москитных сетки, одна над двуспальной постелью, другая над кроватью малыша, ей было видно личико ровно дышащего во сне сына. Кацу почему-то всегда спал, скривив ротик.

Масару счел, что она смотрится вполне достойно, хотя автор и переврал возраст Ясуэ на 3 года. Со скорбью Масару все было ясно и понятно. Точно так же, как этот здоровый молодой мужчина испытывал голод, теперь он испытывал горе. Чтобы утолить голод, следовало поесть. Чтобы утолить горе, поплакать. Масару был тщеславнее жены. Ему импонировала роль убитого горем отца, каким видели его окружающие. Столь страшное несчастье, постигшее преуспевающего, удачливого бизнесмена, с одной стороны, обезоруживало завистников и недоброжелателей, а с другой стороны, придавало ему романтический ореол страдальца. Чувствуя в страстности, с которой отдавалась горю жена претензию на исключительность, Масару протестовал по-своему. По вечерам не шел домой, а отправлялся по питейным заведениям. Но спиртное не доставляло ему ни малейшего удовольствия. И присутствие незримого свидетеля, поселившегося в его душе и не дававшего ему насладиться вином, успокаивало совесть Масару. Мысль о том, что он пьет стакан за стаканом и не пьянеет, приносила ему моральное удовлетворение. В последнее время у Масару вошло в привычку заваливать маленького Кацуо подарками. Малыш сначала радовался, но потом, видя, что родители выполняют любую прихоть, уже и сам не знал, чего желать, и все чаще смотрел на новые игрушки без интереса. Наконец он заявил: «Ничего не хочу», и родители, совсем потеряв голову, испугались, не заболел ли их сынок.